Да уж, действительно проще и не придумать. Но если можно точно узнать у знатока, почему бы и не облегчить себе жизнь? Только обширных знаний по той самой интегральной магии Виллиена дать не могла, так как принципиально не занималась ею. Мол, она нужна только для разрушения и убийства, а моя природная магия жизни – истинное призвание настоящей женщины. Зато в магии жизни она была докой, знающей абсолютно все, учитывая, конечно, немалый срок давности, долгие века, прошедшие с момента ее общения со своими коллегами. Собственно, вопрос ее благодарности своему спасителю решился самым наилучшим для нас двоих образом. Она меня учит всем премудростям магии жизни, а я помогаю ей очистить от тьмы и оживить заповедную рощу, заодно проходя обширную практику. И там и тут работы только начать и кончить, примерно на год по самым грубым прикидкам. Но мне ведь пока совершенно некуда торопиться. Так и начался мой очередной учебный год. Уже через 3 дня я имел полное представление о магии жизни и ее направлениях, а окружающее дерево пространство сильно изменилось, обретя жизнь и зазеленев. Итак, магия жизни имела несколько направлений. Главное и основное – целительство. Тут мне наглядно показали мою полную несостоятельность в этом деле, так как мои затраты жизненной силы на то же воскрешение существ были чрезмерно высоки. Правда, по заявлению Виллиены, с моим огромным внутренним запасом это несущественно. Другие же маги жизни не могли позволить себе таких трат. Их собственный резерв редко превышал 5-6 тысяч условных единиц, а камни жизни, даже самые малые, стоили очень дорого. Как я прежде и предполагал, основное развитие внутреннего резерва требовало постоянных крайне неприятных опустошений, и на это мало кто из них соглашался. К тому же древним магам жизни катастрофически не хватало эффективного объема ауры, ибо она хорошо развивается только через сражения и состязания, а также телесные истязания. Различные редкие плоды и эликсиры могли лишь поднять силы в 2-3 раза, не больше. Среди наделенных редким талантом желающих тратить годы на болезненные тренировки было совсем немного. Потому-то целители далекого прошлого научились очень экономно тратить свою жизнь и ауру при работе. Совсем не обязательно вливать целый поток во все тело даже полностью умершего существа, достаточно наполнить жизненной силой и восстановить аурой наиболее важные органы, после чего воскрешенное или исцеленное существо постепенно восполнит недостающие самостоятельно. Плюс в этом процессе уже могли быть весьма полезны некоторые специфические эликсиры и специальные амулеты. Но подобный фокус не прошел бы с исцелением самой Виллиены в древесной форме существования, тут действительно все решал только голый объем. Однако на воскрешении других деревьев мне удалось изрядно потренироваться и на порядке снизить затраты. Правда, перед попыткой вдохнуть жизнь требовалось полностью изгнать тьму, впрочем, с этим особой сложности не возникало. Повсеместно густо разлитая тьма и смерть выступили отличным консервантом, позволив убитым растениям сохраниться чуть ли не в первозданном состоянии, потому с их воскрешением особых сложностей не возникало. Каждое утро я выходил на работу и воскрешал от сотни до 150 деревьев, двигаясь по спирали от центральной поляны, отступая все дальше и дальше. Виллиена своими корнями, пронизывающими под землей всю рощу, активно помогала мне. Более того, узнав о том, как мне удалось так сильно развить свой внутренний резерв, каждый вечер она сбрасывала в мой бездонный накопитель примерно по 200 тысяч условных единиц жизни, которые накапливала за день. Обозначившийся небольшой прогресс с прироста резерва день ото дня ее тоже сильно радовал. Параллельно с воскрешением деревьев я рассаживал различные целебные и полезные травы, огромный запас которых имелся в моей сумке. Ведь травник не просто срезает нужную ему травку под корень, а аккуратно выкапывает ее из земли целиком, стараясь не повредить. И если перенести их на другое место, то они с большой степенью вероятности смогут прижиться. Под особым вниманием хозяйки рощи они легко адаптировались на новом месте и стремительно размножались, потому уже через полгода весь мой истраченный запас вновь был полностью восстановлен. Вторым значимым направлением магии жизни была трансформация живых существ. И не какая-то там обычная селекция, а прямое изменение внешнего вида и внутреннего строения, причем с сохранением привнесенных изменений у потомства. Настоящая генная инженерия, правда, без какого-либо представления о самих генах. Но все это требовало много времени, и, как правило, на любые существенные трансформации у магов жизни уходили годы. Сильно ускорить создание измененных существ позволяла интегральная магия, но тогда результаты изменений терялись в последующих поколениях, передаваясь лишь частично или не передаваясь вовсе. Такой подход годился лишь для получения очень нужного одного животного или особенного плодового растения. В качестве практики по этому направлению я занялся улучшением внешнего вида пары невзрачных цветков, но вскоре забросил это дело за недостатком времени, ограничившись лишь усвоением теории. Если поселиться в избушке где-либо на отшибе, можно посвятить этому искусству долгие годы. Третьим направлением жизни был военный аспект. Он разделялся на помощь воинам, как прямую, так и удаленную, через лечебные амулеты, а также на непосредственное участие в бою. Да-да, маги жизни тоже могли выводить из строя и даже иногда убивать врагов, напрямую вмешавшись в их жизненные потоки. Большим недостатком таких воздействий была чрезмерная медлительность и сравнительно небольшое расстояние, необходимое магу для атаки, зато против воздействия магии жизни не помогали никакие защитные амулеты и аурные щиты. Прикрывшись амулетами, отвлекающими внимание, маги жизни подкрадывались к лагерям противника и устраивали там кошмары локального масштаба. Только другой маг, имеющий специфический опыт, мог своевременно парировать нанесенный таким образом подлый удар. Потому-то рядом с командующими войсками всегда присутствовал такой особенный телохранитель, да и видные аристократы всегда имели при себе преданного мага. Он не обязательно должен быть именно магом жизни, интегральная магия тоже кое-что может в этой области, лишь бы имелся опыт. На мой вопрос о том, как же Вилена, обладающая такими великими знаниями и талантами, допустила превращение своей заповедной рощи в мертвое пятно, магиня долго не хотела отвечать. Видимо, воспоминания пережитой трагедии сильно тяготили ее. Потом все же кое-что рассказала. Те трое встреченных тут личей при жизни были великими архимагами из войска мятежных провинций, погибшими в кровавой мясорубке генерального сражения. А все то, что они тут сделали, результат особой мести с их стороны. Они потребовали от Виллиены совершенно невозможного, вернуть им жизнь и восстановить живую плоть. А когда получили твердый отказ, провели обряд масштабного умерщвления, оставив самой могине лишь малую незатухающую частичку жизни, дабы она страдала до скончания веков, оказавшись зажатой со всех сторон мертвой плотью своего вместилища души. Действительно крайне жестокая и изощренная форма мести. Но из этого рассказа я сделал свой отдельный вывод. Если личи считали возможным собственное оживление сильнейшим магом жизни, значит, за этим действительно что-то стоит. При удобном случае можно ведь и проверить, одна подходящая кандидатура на подобный эксперимент у меня есть. Да, только сначала надо будет императором стать, ерунда-то какая. Параллельно с освоением знания и восстановлением рощи я пытался постигнуть суть и воплотить душу дымчатого кварца. Тут прогресса не было совсем. Все методы, сработавшие на других великих камнях, к нему не подходили. Даже просто настроиться на него своим сознанием не удавалось. Нет, явного отторжения не возникало, но я даже не чувствовал камня, не представляя его хоть каких-то свойств. В истинном свете кварц ярко светился ровным молочным светом, и лишь если очень внимательно присмотреться к нему, можно было видеть, как от светящегося кристалла отходили в разные стороны отдельные тончайшие лучи, легко пронзающие насквозь все вокруг без какого-либо ущерба и терявшиеся где-то в неведомой дали. Но и это наблюдение ничем не поспособствовало пониманию сути камня. Зато очень радовали успехи в освоении ментальной магии. Договорившись с Виллиеной, вырастившей для опытов дополнительную ветку, в которую клался камень разума, мы связывались друг с другом на уровне чувств, постоянно увеличивая расстояние между нами. Регулярная практика позволила вскоре научиться улавливать и передавать отдельные мысли. Если сначала нам приходилось буквально мысленно орать, напрягая все свои силы, чтобы на другой стороне сумели хоть что-то услышать, то в один день совершенно случайно удалось провести нормальный мысленный диалог, невзирая на разделяющее расстояние, как будто стоишь рядом со своим собеседником. Вернувшись из дальнего перелеска после такой удачи, сильно удивился, заметив, как камень разума равномерно светится на ветке дерева. Взяв его оттуда, отметил лишь возрастание свечения, а не легкого мерцания, как происходило с ним раньше в моих руках. С тех пор для мысленного общения великий камень нам больше не требовался. У Виллиены тоже открылось ментальное чутье, потому дальнейшая совместная работа стала гораздо приятнее и продуктивнее. Она хорошо улавливала мои эмоции и гибко подстраивалась под них, когда ей что-либо от меня требовалось. Еще позже она стала заманивать в ожившую рощу зверей из других лесов, чем сильно облегчило мне добычу пропитания, ибо раз в пару недель ходить охотиться на пару дней немного напрягало и отнимало время, которое можно потратить на более полезные дела. У меня же прогресса с подчинением животных своей воле почему-то совсем не намечалось, мои таланты так и закончились отпугиванием и обычным параличом, действующим лишь на небольшом расстоянии от потенциальной жертвы. Древняя же магиня стала вполне успешно осваивать выход духа из своего древесного тела благодаря другому великому камню. Тут я впервые смог увидеть, как она когда-то выглядела, будучи еще человеком. Действительно редкая красавица с идеальной фигурой и длинными, до самых пят волосами. К сожалению, более подробно рассмотреть дух невозможно, потому пришлось ограничиться лишь общей формой, без особых подробностей, как бы Виллиена не хотела передо мной покрасоваться. Глава 9. Владыка камней. Вот так опять совершенно незаметно пролетел целый год. Виллиене уже нечего было мне рассказать, кроме досужих историй из ее очень длинной жизни. Скорость ментального общения позволяла передавать друг другу огромные объемы информации за считанные мгновения. Заповедная роща теперь была наполнена жизнью, и уже никто не смог бы узнать, как она выглядела еще совсем недавно. Наступало время расставания, мой путь лежал дальше. Случайно вспомнив, зачем, собственно, я некогда пришел сюда, мысленно спросил хозяйку. Мне некогда подсказали, что именно ты можешь как-то указать на то место, где можно найти истинный рубин, способный стать камнем крови. Раньше действительно могла, мысленно вздохнула она, выдерживая паузу и что-то перепроверяя в своей памяти, но теперь, увы. Когда-то мне было несложно ощутить точное направление на любой сокрытый предмет, если его правильно представить. Теперь же, сразу после моего возвращения к жизни, больше так не выходит. Извини, с этим ничем не могу помочь. Тут уже пришлось думать мне самому, старательно вспоминая события нашей первой встречи. Ведь должны же быть некие изменения, благодаря которым особенный дар у Виллиены пропал. Камень. Да-да, именно тот самый дымчатый кварц мог как-то влиять на эту способность. Его всепроникающие лучи, что это, если не поисковая система? Есть одна идея, как можно попытаться это исправить и заодно кое-что проверить. Я рванулся бегом к дереву, так как в этот момент был далеко от него. Попробуй поискать еще раз, попросил ее, когда положил кварц на специальную ветку держатель. Дымчатый камень сразу же стал слабо пульсировать светом. Я заметил, как из него в пространство вытянулись тончайшие лучи, причем сейчас они активно перемещались. «Есть, нашла один!» — довольно воскликнула Виллиена. «Теперь возьми камень и попробуй поискать сам, это очень просто!» Взял в руки кварц и, настроившись на него как смог, представил то, что мне было нужно. Красный камень с совершенной формой камня крови внутри. Уже через несколько секунд ощутил, как один из тонких лучей, ставших моей составной частью, прикасается к нему. Чувство направления и расстояния сразу же превратились в примерный маршрут до нужного места. Я действительно знал, где искать нужный мне потенциальный великий камень. Действительно просто, тихо сказал про себя, но был услышан. Никогда бы не подумала, откуда у меня такой дар, сказала древняя магиня. Но мне он все равно не особенно нужен, так как покинуть это место в ближайшую вечность не получится. Да и не больно-то надо, теперь я могу многое и тут. Ты же сможешь найти камню лучшее применение, чем я. Возможно, даже сумеешь его полностью воплотить. Удачи в твоих поисках, молодой архимаг. И будь осторожен, напутствовала она меня напоследок. После очень теплого прощания я отправился в следующее далекое путешествие, оставив Виллиене в качестве памяти о себе три факела истинного света. Если что, я легко воспользуюсь камнем света, а ей они могут пригодиться, если в заповедную рощу вновь пожалует какая-либо сильная нежить. С живыми врагами магиня сможет справиться своими силами, и только против нежити она остается уязвимой. Мне же будет спокойнее, если ей даже теоретически никто не сможет угрожать. Расставаясь, вспомнил о своих друзьях из реального мира. Где они сейчас, что делают, ищут ли, куда я подевался. Хотя в реальном мире прошло не так много времени, учитывая различия скорости там и тут, могли еще даже не спохватиться, будучи с головой в своих делах. Как им можно помочь, до сих пор не придумал. Ведь наверняка та гора, где появился я, далеко не единственный вход в эту часть виртуального мира. И постоянно дежурить там просто нет никакого смысла. Потом нет уверенности, что хозяева повторят с ними метод, опробованный на мне, один в один. Слишком уж странно будет выглядеть полный уход всех основных разработчиков. И если я всего лишь ведущий специалист, который далеко не на виду, то они, руководители отдельных направлений, их сначала кем-то заменить потребуется, иначе работа важных отделов встанет. Потому до старта проекта им бояться совершенно нечего, а там я попробую что-то придумать. Занятно получается. Третий год проходит в интенсивной учебе, а каникулы в пути. За время, проведенное в игровом мире, я внутренне сильно изменился. Внешние изменения тоже есть. Виртуальное тело, в котором я здесь пребываю, наверное, сейчас является вершиной совершенства для человека. Собственные тренировки последнего года были серьезно дополнены косметическим воздействием древней магини. Ей никогда не нравились мускулистые мужики, почему-то считающиеся официальным эталоном мужской красоты в реальном мире. Потому она незаметно решила исправить этот, по ее мнению, самый большой мой недостаток. Мышцы не стали меньше, просто вся фигура заметно подровнялась. Теперь особо ничто не выделяется и не выступает, если только специально не напрягаться. Изменилось лицо и руки, мало кому удастся теперь определить мой возраст. На первый взгляд, лет 30-35, не больше, причем совсем не воин. Такой сильно уверенный в своей уникальности взрослый дядя, по которому сложно сказать, кто он такой. Даже небольшое, чуть выступающее брюшко для большей солидности есть. Купец или какой-то мастер. Вот тут уже более вероятно. Надо отметить, нынешняя внешность мне куда более симпатична, чем прежняя, и пусть для других она окажется обманчивой. Трудно ожидать от купца или мастера какой-либо особенной смертоносной подлянки. Но при случае я не буду долго рассуждать. Рефлексы, намертво вбитые высшим вампиром, никуда не делись. Наоборот, они существенно развились благодаря возросшему ментальному чутью, перешедшему на уровень реальной телепатии. Да, она работает только с живыми существами, мыслей мертвяков и духов я не улавливаю, тут надо как-то развивать в себе магию смерти, чего сейчас совсем не хочется. Впрочем, обостренное чутье на опасность работает и со всеми ними, потому пока ни о чем беспокоиться. По хорошо известному закону подлости нужный мне истинный рубин оказался очень далеко от заповедной рощи, и идти до него придется больше пары месяцев. Есть время насладиться путешествием и провести серию интересных опытов. В первую очередь хочу лучше понять дымчатый кварц. Первоначальное предположение о том, что он является потенциальным камнем поиска, пришлось отбросить. Поиск – лишь одно из его свойств, причем не самое главное. Сейчас уже становится понятно, он как-то взаимодействует со всем пространством, оно легко раскрывается под его еле заметными лучами. С ним я могу заглядывать далеко вдаль, перемещаясь своим сознанием по отдельному лучу. Даже проводил опыты, с помощью этого дальновидения присматривал какое-либо интересное место, затем покидал тело и в виде духа быстро оказывался там. Затем возвращался обратно в тело и уже доходил до цели своими ногами, сравнивая результаты различного восприятия. Очень хорошая возможность для разведчика, но при этом было внутреннее чувство. Полностью воплощенный камень может дать гораздо больше. Оставалось лишь подобрать к нему свой собственный ключ, чем я занимался по паре раз в день, но пока без особого успеха. Когда планировал новый путь, я отмечал интересные места, которые стоит посетить. По карте трудно установить, есть там что-либо интересное или нет. Можно лишь ориентироваться на рельеф местности. Вот и этот речной каньон, к которому сейчас подходил, глянулся на карте своим видом сверху, на что-то смутно похожим по каким-то забытым воспоминаниям. Теперь, подходя к нему еще ближе, стал даже узнавать некоторые очертания ближайших скал, как будто я их прежде видел. Умом понимал, меня здесь в принципе быть не могло, но тем не менее то там, то тут глаз отмечал что-то знакомое. Остановившись и покопавшись в своей памяти с пристрастием, все же нашел, откуда возникло узнавание. Где-то тут поверженная мной королева Гарпий нашла синий камень, позже воплощенный в камень разума. Протекающая по ущелью река веками размывала горные и осадочные породы. Теперь на ее дне и берегах можно поискать редкие минералы, в том числе и совершенно необычные. Опять же спешки нет. Задержусь тут на пару месяцев для проведения изысканий. Около реки и в ближайших окрестностях водилось большое количество всякого зверья, хищников и просто крупных животных, которые не очень любят, когда их кто-то беспокоит. Но все они быстро пасовали перед моим ментальным давлением и уступали дорогу. Не со всеми было просто, некоторые могли оказать мне реальное сопротивление, Однако звери предпочитали уступить, не связываясь с противником неизвестной силы. Несмотря на все мое ментальное развитие, я так и не стал царем зверей. Попытки на ком-то потренироваться обычно ничего не приносили, кроме очередных разочарований. Я уже давно стал подумывать, что просто делаю все не так, как надо, и стоит поменять тактику, но пока не понимал, в какую сторону. Потому плюнул и занялся более актуальными делами. Спустившись в каньон, я стал внимательно изучать дно и берега небольшой, но бурной речки, просвечивая окружающее пространство истинным светом в темное время суток. Первая неделя поисков не принесла каких-либо интересных находок, хотя собрал в свою сумку изрядное количество самых разных минералов, которые применялись в определенных алхимических преобразованиях. Здесь подобного добра более чем хватало, знай вороши прибрежную гальку и смотри на невзрачные булыжники перстнем определителем. Спустившись ниже, там, где в реку впадал еще один бурный приток, точно узнал это место. Синий камень был обнаружен гарпией именно тут, ошибки быть не может. Интенсифицировав свои поиски как в воде, так и на берегу, быстро нашел первый небольшой прозрачный камень оранжево-желтого цвета. Необработанный желтый сапфир высокого качества. Имеет незначительные внутренние дефекты и посторонние вкрапления. Вес 26 граммов. Качественные сапфиры достаточно редки, потому высоко ценятся в ювелирном деле и алхимии. Применяются в универсальных амулетах, пригодных для использования простыми людьми, из-за своей способности частично впитывать ауру, накапливать и преобразовывать ее в другой вид энергии, выдаваемый по требованию. Ценное свойство. С помощью такого камешка самый обычный воин, имеющий развитую ауру, может применять весьма серьезную боевую магию. К примеру, кидать те же огненные шары или метать молнии с помощью боевого амулета. Также на основе накопителя из такого камня можно создавать стационарные защитные амулеты или целые амулетные системы. Наверняка подобные штуковины имеют какие-то свои недостатки и стоят неприлично дорого, зато они точно есть. Надо будет как-то научиться их мастерить и обязательно найти всю доступную информацию по этой теме. Вопрос лишь в совершенной форме, которая потребна для получения из этих сырых камней полноценных артефактов, имеющих особые характеристики. Наверняка существуют и желтые истинные сапфиры, обладающие душой, надо бы тут очень внимательно поискать. При прочесывании нового притока, явно где-то размывшего породу, в которой часто встречаются сапфиры, подобные желтые камни стали попадаться часто. От самых маленьких, весом около 10 граммов, до настоящего гиганта в 130 граммов. Сапфиров других цветов тут почему-то совсем не попадалось, хотя в реальном мире они как раз редко бывают однообразными, даже из найденных на одной россыпи. Про столь крупные и чистые вообще не стоит думать. Перестав напрасно мечтать на всякие посторонние темы, занялся активной добычей того, что дают, просеивая гальку и перетряхивая донные отложения. На третий день работ попался относительно крупный чистый голубой сапфир, о котором мой перстень выдал полную информацию. Необработанный голубой сапфир высокого качества, имеет незначительные внутренние дефекты и посторонние вкрапления, вес 43 грамма, исключительно редок, ускоряет мышление, улучшает память, позволяет быстрее развивать интуицию, используется спецслужбами некоторых королевств как детектор лжи, составная часть амулета цепи архимага. Вот теперь можно заняться проверкой одной гипотезы, которая давно не дает мне покоя. Достаю из сумки свой великий камень разума и придаю его идеальную форму только что найденному сапфиру, по образу и подобию. Ожидаемых осложнений при преобразовании камня не возникло, он сразу принял форму, даже не сопротивляясь. Теперь очередь перстня. Камень разума. Особым образом ограненный высококачественный синий сапфир. Вес 37 граммов. Из древних источников известны только два подобных камня, созданных одним неизвестным мастером, знавшим секрет правильной формы. Свойства камня разума до сих пор остаются неизученными, так как владельцы категорически отказались временно предоставить их академии для проведения опытов. Вот и первое доказательство. Гипотеза почти подтвердилась. Ее полная проверка станет возможной только в большом мире, когда информация о каком-либо прежде неизвестном объекте будет распространена среди части реальных игроков. С названием Великого Камня я тогда ничего не перепутал, и вполне могу понять владельцев даже таких малых камней разума. Кто же в здравом уме, дополнительно усиленным действием камня, захочет открывать для всех остальных крайне интересные свойства, которые те придают своим владельцам? Два месяца прошли в постоянных трудах от рассвета до заката. Почувствовал себя настоящим старателем. Синих сапфиров нашел только 4 штуки, хотя искал в первую очередь именно их. Самый крупный потянул аж на 88 граммов. Настоящий гигант. Зато запаса желтых теперь должно надолго хватить. Их набралось втрое больше имеющихся изумрудов. Правда, крупных, чей вес превышал 50 граммов, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Россыпь оказалась весьма обширной и достаточно богатой, полностью истощить ее мне не удастся при всем старании за пару лет. Ход сливки, лежащие ближе всего к поверхности, снять удалось. Пробовал обнаруживать крупные камни при помощи пространственного поисковика, но для нахождения чего-либо с его помощью требовалось точно представлять форму, потому на россыпи он был полностью бесполезен. Зато обнаружил точное направление на еще один истинный изумруд, имеющий душу, из которого можно создать великий камень жизни, правда, очень далеко. Неожиданно откликнулась невоплощенная душа потенциального великого камня света, причем совсем неподалеку от этих мест, примерно в 3 днях пути вниз по течению реки, и на этом все. Самая последняя ночь принесла неожиданный подарок. Поутру собирался уже выдвинуться в путь, но решил пройтись напоследок вдоль русла с факелом истинного света. Когда из-под воды возникло яркое желтое свечение, сомнений в том, откуда оно идет, совершенно не возникло. Вскоре я стал обладателем еще одного порождения природы, наделенного душой, о котором информации в базе не нашлось. Прекрасно зная, что должно получиться в конечном итоге, уже к утру имел еще один великий камень, весом 161 грамм, который, находясь в моих руках, ярко светился и без источника истинного света. Свечение затухало лишь при удалении от него на пару метров. Придал эту же совершенную форму другому желтому сапфиру, выбрав самую крупную заготовку, дабы случайно не перепутать название. Аурный камень. Особым образом ограненный высококачественный желтый сапфир. Вес 148 граммов. Соответствие идеальной форме 99. Внутренний объем 488-910 условных единиц ауры. Для справки, аура среднего человека имеет 1000 условных единиц. Первые упоминания о подобных камнях относятся еще к доимперскому периоду. Они впервые описаны в трактате «Тайные амулеты рыцарей храма». Оттуда же известна их идеальная форма, которую мало кому из современных мастеров удается точно повторить. Аурный камень способен впитывать и хранить ауру, передавая ее по требованию владельца, за что и получил свое название. Хранимый запас определяется весом камня и точностью соответствия идеальной форме. Способствует развитию ауры путем тренировок на истощение. Используется в самых разных амулетах высшей ценовой категории. Составная часть амулета жезла архимага. Да, такой камешек по взаимодействию с аурой ничуть не уступает морскому змею, из которого сделан мой пояс. Полная проверка гипотезы станет возможной только в большом мире, когда информация о каком-либо прежде неизвестном объекте будет распространена среди части игроков. Можно опять заняться тренировками для развития теперь уже ауры, благо появилось средство измерения оной. Сделав достаточный запас мерных аурных камней, на следующее утро произвел оценку собственной ауры, сняв на время эксперимента в пояс. Примерно 118.000 до наступления крайне неприятного истощения. Очень хороший результат, учитывая 1000 единиц у среднего человека. Полное естественное восстановление занимало около 3 часов с частичной потерей жизненной силы. Великий камень ауры оказался безграничным. Для проверки влил в него 6 своих нынешних максимумов подряд, частично вычерпав энергию из змея. В общем, теперь можно опять активно тренироваться, а то прогресс с прироста жизненной силы почти полностью прекратился, едва перевалив за 1 000 000 условных единиц, а в великом камне жизни спрятанный запас уже сложно оценить. Стоило его только взять в руки, как он начинал ярко светиться сам собой. Что это постоянное свечение означает, я никак не мог определить, возникали лишь некоторые сомнения. При таком раскладе могут возникнуть определенные сложности с инициализацией способностей для интегральной магии. На том месте, где стоило искать истинный алмаз, пришлось очень долго копать. Слой дерна, слой камней, затем пошла крепкая, сильно похожая на гранит, но вполне поддающаяся ударам кирки порода. Приближаясь к этому месту, думал обнаружить размыв, пещеру или какую-либо копь самоцветов, но, увы, речной каньон остался в стороне, а само место оказалось ровным и ничем не примечательным и для полного комплекта хорошо заросшим лесом. И если бы не чувство точного направления на сокрытое в земле сокровище, ни за что не стал бы здесь искать, и аж тем более долбить. Ощущения однозначно говорили: камень всего в 5 метрах подо мной, требуется лишь приложить силы и достать его из-под земли. С явным остервенением принялся за работу, чувствуя совсем близкую цель. Уже к вечеру 4-го дня активной работы киркой в твердой породе стали попадаться мелкие чистые алмазы от 3 до 9 граммов, о которых перстень сообщал следующее. Необработанный алмаз чистой воды, исключительно редок. Известно только одно место, где официально добываются подобные камни. В необработанном виде алмазы не обладают какими-либо собственными магическими свойствами. При огранке камень может обретать множество самых разных качеств и свойств в зависимости от приданной ему формы и внешнего окружения. Пригоден к магическому внедрению в другие камни меньшей плотности. Самый известный из артефактов, который можно создать только с использованием алмазов, неугасаемый факел истинного света. Вот оно как получается. Сколько раз до этого момента пытался разобраться, какой камень находится в большом кристалле факела. Если с самим большим кристаллом все ясно, кварц, то о внутреннем бриллианте до этого момента имелись только догадки. Остальная конструкция факела тоже нуждалась в тщательном изучении, а повторение артефакта своими силами речи пока не шло. Именно благодаря истинному свету алмазы легко выискивались из остальной породы, так как в нем они заметно флуоресцировали. На 17-й день тяжелых работ я почти продолбил толстую алмазоносную гранитную плиту и приблизился к главному сокровищу. На глубине 5 метров от поверхности алмазов в породе стало попадаться неприлично много, и они стали гораздо крупнее, встретились даже 4 особенно выдающихся экземпляра почти по 60 граммов весом. И вот, наконец, мой упорный труд увенчался успехом. В отбитом куске породы на несколько секунд ярко засиял крупный прозрачный камень. Истинный алмаз не содержит внутренних трещин и других дефектов. Вес 89 грамм. До сего дня известно о нахождении только 13 истинных алмазов. Может обрести любые магические свойства в зависимости от огранки и взаимодействия с другими естественными или искусственными артефактами. Но конкретно с этим камнем все было предельно ясно. Его душа желала воплотиться в великом камне света. Проверив найденные до этого крупные алмазы своим перстнем, выбрал из них 5 истинных. Следующая неделя упорных трудов на этом же месте принесла еще 3, после чего месторождение начало явно истощаться. Да, в нем и дальше хватало обычных алмазов весом до 14 граммов, но добывать их, с раннего утра до позднего вечера долбя киркой твердую породу, уже порядком поднадоело. Пора двигаться дальше. Отступление. А в это время в реальности. Маленький уютный ресторан почти в самом центре Стольного Града, посетить который могли себе позволить очень немногие. Ибо даже одна маленькая чашка превосходного кофе здесь стоила половину средней по стране заработной платы. Но истинные гурманы и те, кто хотел пообщаться без лишних свидетелей, имея для этого достаточно средств, иногда приходили сюда. Заведение гарантировало особенный сервис, от упоминания которого у руководства спецслужб портилось настроение и надолго терялся аппетит. «Рассказывай, зачем ты заставил меня лететь на другую сторону пыльного шарика и почему нельзя было спокойно поговорить через вирт?» Зашедший в приватный закуток для вип-персон небрежно скинул с головы на стол широкополую ковбойскую шляпу. «Только не стоит заливать мне о том, что ты не полностью контролируешь каналы». Вошедший немолодой мужчина с длинными седыми волосами, свешивающимися в виде хвоста до самого пояса, и одетый в архаичную джинсу, выглядел весьма экстравагантно. Его тоже весьма немолодой партнер, терпеливо дожидавшийся тут уже пару часов, был в старомодном поношенном спортивном костюме. Несмотря на такой явно непрезентабельный вид, ресторанный швейцар всегда услужливо открывал перед ним дверь, обозначая легкий поклон. Постоянных клиентов он прекрасно знал в лицо. Не кипешуйся понапрасну, Дэн, тихо ответил мужчина в спортивном костюме, можешь считать это приглашение моей последней прихотью в таком виде существования. Неужели все так плохо? Вошедший мужчина присел на свободный стул, сразу же посерьезнев лицом. Да, все именно так плохо. Первый глубоко вздохнул. Говорить на некоторые темы ему было крайне неприятно. Этот проклятый Альцгеймер незаметно поедает мой мозг изнутри, и ничего с этим поделать нельзя. Врачи лишь могут обещать, но веры им давно нет. Ждать, пока наши умники доведут технологию полного протезирования до ума, я не намерен. Потому уже послезавтра окончательно переселяюсь в виртуальный мир, дабы с каждым днем не терять малой части себя. Технология полного резервирования биологической основы внутри среды наконец-то заработала. Я думал, Зуб, это событие произойдет лишь через пару лет. Дэн сильно нахмурился. Преждевременная потеря делового партнера могла негативно сказаться на бизнесе, плюс он имел по отношению к нему кое-какие планы, о которых не принято говорить вслух, и теперь о них стоило забыть. Старый партнер опять сумел мастерски обойти его на очередном повороте. А чего зря тянуть? Старик широко улыбнулся, показывая идеальные керамические зубы. Дела можно прекрасно вести и оттуда, никто из посторонних даже не узнает о том, что у меня больше нет физического тела. Да и ты можешь постепенно готовиться к переселению, хватит изображать из себя лихого ковбоя, выбрасывая миллионы на врачей. Подумаю. Ковбой откинулся на спинку стула, изображая спокойствие, хотя внутри его не было и в помине. Как там, все ли под контролем? Прости, Зуб, но у меня как-то не укладывается в голове, что мы изначально не стоим над всем производством псевдоматериальных ценностей. Деньги проходят мимо, всех денег не заработать, Дэн, надо и другим что-то дать, кинуть собаке кость, иначе низы потеряют инициативу. Старик дернул за шелковый шнурок вызова официанта. Пора бы и нам немного перекусить, серьезные разговоры на пустой желудок тяжело ложатся. Сделав заказы и оставшись наедине, матерые бизнесмены в возрасте продолжили свой неспешный разговор. Ты таким в том мире собираешься стать, неужели богом? Дэн отхлебнул из принесенного официантом бокала глоток белого вина, пристально глядя на своего партнера. Ну почему же сразу богом? Тот ехидно улыбнулся, потянувшись за своим бокалом. В том мире бог – сервисная функция, слуга, работающий за чужую веру и алтарные пожертвования, как наемные работники за деньги. По сценарию богом может стать даже простой игрок, если сумеет своими действиями активно привлекать веру и надежды других игроков, обеспечивая для них какие-то блага или возможности за собственный счет. Причем никакого всемогущества божественный статус не дает. Неужели ты считаешь, мне такое интересно? Нет, ковбой явно смутился от такой занятной постановки вопроса. Ты, Зуб, всегда предпочитал играть роль серого кардинала. Но неужели ты оставишь божественное дело на откуп каким-то случайным проходимцам? Не дождешься. Хихикнул тот и пояснил. Изначально за богов играют полноценные синтетические личности. Они, кстати, хоть и сильны, но смертны, как и обычные виртуальные персонажи. Имея некоторые возможности, с ними легко можно договориться, прямо как с обычными людьми, хе-хе. А если заупрямиться, дальше ты сам легко догадаешься, что их ждет. Да уж, ты всегда отличался отсутствием всякой сентиментальности, Зуб. Ковбой заулыбался, он хорошо знал, как действует его партнер по бизнесу в подобных случаях, ибо сам был точно таким же. А зачем нам лишние сложности, Дэн? Правильно истолковал его улыбку старик. Команде разработчиков мира были выданы определенные начальные установки, потому у нас в руках все преимущества уже на старте. Как обычно, берем под полный контроль основные источники силы и тихо правим в нужную сторону, или вообще не вмешиваемся, если все само идет куда нам нужно. В том мире любая передача магических способностей так или иначе будет проходить под моим контролем, не прямым, естественно, а через длинную цепочку зависимых посредников. Это деньги и власть, собранные в одном крепком кулаке. Если нам вдруг потребуется что-то еще, имея это, легко приберем и остальное, грубо не вмешиваясь в систему. Потому долго не тяни, переходи в игру, Дэн, Эдемский сад уже ждет тебя, вместе с гурьями, куда же без них. Помни, время там идет в 4 раза быстрее, чем тут, можно сделать гораздо больше дел. В этот момент в дверь приватного закутка постучали. Деловые люди замолчали, пока услужливый официант стал быстро расставлять по столу сделанные ими заказы. Теперь на привалах к опытам с дымчатым кварцем и камнем духа добавились эксперименты с алмазом. Даже зная о его предрасположенности к свету, долгое время ничего не мог сделать. Внешние источники не помогали, требовалось как-то выделить этот свет из самого себя, дабы им и произвести трансформацию камня. Когда перебор очевидных, а затем и всех остальных вариантов ничего не дал, я вспомнил о ритуале приобретения способностей к интегральной магии. Для меня он в своем исходном виде уже не подойдет, особенно после того, как на последнем привале в моих руках ярко засиял камень духа. Это произошло после длительных тренировок, в которых я добивался одновременного активного действия духа и тела, стремясь разделиться на две активные части. Суть экспериментов поначалу заключалась в частичном разделении тела и духа. Выпускал из себя наружу руки духа и одновременно работал телесными руками, балансируя на грани контакта то с одними, то с другими. Когда это стало постепенно получаться, выдвигался духом еще дальше из тела и продолжал упорствовать. Затем пришла очередь полностью разделенных действий духа и тела с сохранением общего сознания. Долго ничего не получалось, но терпение и труд взяли верх над последними природными ограничениями. Момент триумфа камень духа и обозначил своим ярким свечением. Самыми полезными эффектами от этого достижения стали одновременное и раздельное путешествие духа и тела в разные стороны, а также тренировка боевых навыков. Если раньше бой с тенью был для меня лишь некой условностью, то сейчас он полностью воплотился в реальность. К сожалению, у всего находятся свои недостатки. В таком варианте разделения мои силы и все прочие качества поровну делились между духом и телом. И еще обнаружились какие-то не совсем понятные потери, каждая часть существенно уступала формальной половинке. Короче, для тренировок с самим собой и разведки такое вполне подойдет, а вот для реального боя уже нет, тут стоит сконцентрироваться только на одном варианте. С алмазом же я справился почти случайно. Медленно перемещая камень вокруг своего тела, замечал едва видные вспышки внутри него. Где-то они были чуть ярче, где-то слабее. И лишь точно напротив места, на котором обычно люди сидят, свечение в камне становилось хоть и слабым, но постоянным. Дополнительная сосредоточенность там позволила заметно усилить свечение, и после этого алмаз легко поддался усилиям воли, приняв свою идеальную форму многогранного шара. Новый великий камень света оказался немного крупнее первого и источал ярчайший истинный свет сам по себе, едва оказавшись в моих руках. Первый устыдился и тоже решил вести себя подобным же образом, но был явно тусклее. Убрав оба камня в сумку, пробовал вызвать истинный свет без их помощи. На второй день экспериментов успех был достигнут. Надо ли писать о том, какое конкретное место его излучало? Перенести излучение в руку удалось еще через 3 дня. Теперь факелы истинного света стали не особенно нужны, я сам стал его источником. Сразу же за этим успехом пришел следующий, наконец-то поддался дымчатый кварц, став великим камнем пространства. Мне окончательно надоело перекидывать с его помощью только свое сознание и захотелось переместить что-либо более существенное, к примеру, самого себя, хотя бы на пару миллиметров, но переместиться. Вобрав в сознание идеальную форму души камня, я повторял попытку за попыткой, невзирая на весьма неприятные ощущения, которые при этом возникали. Доведя себя до аурного истощения, вдруг осознал происшедшую трансформацию камня, а самого себя немного в другом месте. Восстановившись, убедился окончательно, теперь для перемещений в пространстве совершенно не обязательно топать ногами. Достаточно проскользнуть сознанием в нужную точку и мгновенно перекинуть туда тело. Такие прыжки даже на небольшое расстояние, к великому сожалению, брали слишком много энергии из ауры, сразу доводя ее до истощения. Потому пока я продолжал оставаться пешеходом, телепортируясь только по очень сильной необходимости, перескакивая сложные препятствия в виде скальных гряд, на большую дальность скакать считал пока опасным. Путь к моей цели заметно сокращался, ибо больше не требовалось идти кружным путем. Позже экспериментально удалось определить. Аура тратится только на сам факт переноса тела, невзирая на его расстояние. Очень хорошее дело, несмотря на жесткие откаты по полсуток после возникающего истощения, с которыми пока ничего не удавалось сделать. Требовалось дальше активно тренироваться, увеличивая собственный запас. Зато теперь до нужного места можно добраться всего за один прыжок, чем я и воспользовался, оказавшись в предгорьях, где стремительный ручей размыл содержащую многочисленные рубины породу. Истинный рубин с душой нашелся в самый первый день разработки новой самоцветной копии, однако я задержался на россыпи, хоть охота за ценными минералами уже и не радовала сама по себе. Некоторые перспективы когда-либо обернуть их в другие ценности заставляло меня методично просеивать дно ручья и галечные россыпи его берегов. И были причины так поступать, ибо о рубинах перстень определитель говорил следующее. Необработанный рубин высокого качества имеет незначительные внутренние дефекты и посторонние вкрапления. Редок. Известно всего 5 мест, где добываются такие камни. Рубин – идеальный энергетический посредник и лучшее вместилище интегральных магем, превосходящий по этому качеству даже алмаз. Внутренний ресурс магических включений определяется размером камня и его частотой. Широко используется в боевых амулетах, а также артефактном оружии. Основным естественным магическим свойством рубина является его благотворное воздействие на кровь, позволяющее нейтрализовать яды и разрушать токсины. Увеличивает стойкость своего владельца к любым агрессивным формам жидкой воды. Составная часть амулета цепи мага уровня магистра. Встретились еще и истинные рубины, которые имели лучшие параметры. Вот один из них. Истинный рубин не содержит внутренних трещин и других видимых дефектов. Вес 176 граммов. Исключительно редок. В несколько раз превосходит по эффективности свойств обычные рубины. Преимущественно используется для создания камней крови и боевых амулетов самого высшего ценового порядка. Составная часть амулета жезла архимага. В попытках воплотить душу великого камня крови обнаружил, что не могу добыть свою собственную кровь. Банально порезать палец и нацедить несколько капель оказалось совершенно невозможным делом. Кровь сразу же сворачивалась, даже не думая вытекать, а рана через несколько мгновений полностью затягивалась. Не помогло даже истощение ауры и жизненной силы одновременно, вернее, оно бы, наверное, помогло, да только попытка порезаться в таком состоянии вырубила мое сознание на несколько часов. Хорошо, хоть никого опасного рядом не было. Кровь безвинно убиенных мной зверушек для воплощения души камня явно не годилась. Пришлось опять откладывать дело в долгий ящик. Глава 10. Нежданные встречи. Однажды на самом рассвете я подскочил как ужаленный. Смутная тревога мгновенно прогнала остатки сна, впрыснув в кровь изрядную порцию адреналина. В этот день планировалось продолжить прочесывание рубиновой россыпи, хотя особой необходимости в этих драгоценных камнях уже не было. Так, инерция мышления со словами «запас карман не тянет», особенно если этот карман пространственный. Быстрая ментальная проверка потенциальных угроз ничего не дала, и тем не менее вместе с неприходящим чувством опасности перед моим мысленным взором постоянно висела призрачная картинка местности, где мне нужно как можно скорее оказаться. Там сейчас должно произойти что-то важное, чего нельзя пропускать ни в коем случае. Привыкнув доверять голосу интуиции, к тому же такому громкому, резко потянулся к обретшему четкость образу, и прыгнул сквозь пространство. Едва оказавшись в новом месте, не смог увернуться от упавшего откуда-то сверху обнаженного тела, женского, кстати. Аурный щит принял на себя большую часть кинетической энергии, но все равно страшный удар отбросил меня в сторону. Неизвестная голая дева тоже крепко приложилась о камни. На первый взгляд она оставалась совершенно целой, но ее глаза были широко раскрыты, безжизненно глядя в синие небеса, а изо рта вытекала струйка алой крови, скапливаясь в небольшой каменной расщелине. Направив в нее струю своей жизненной силы, сильно удивился, она вливалась в мертвое тело стремительным потоком, как в бездонную бочку, ничего не изменяя, но и не рассеиваясь. Так не бывает, это я прекрасно знал после многочисленных опытов, но продолжить эксперимент помешали посторонние мысли, от которых веяло сильным раздражением и смертельным холодом. И какого хрена здесь делает эта непись? Около технического входа их же быть не должно. Кусок цифрового дерьма, даже уровень не определяется. Впрочем, какая разница, скаф выдержит любое здешнее оружие и активную магию, а против бластера местные обитатели совсем не играют. Быстро завалить помеху, забрать всю кровь суки, пока в землю не впиталась, иначе миссия не зачтется. Чувство опасности громко взвыло, резкий прыжок в сторону. Здоровый камень, на котором я только что стоял, брызжет в воздух мелкой пылью. Еще прыжок, перекат, затем еще и еще. В тех местах, где мгновение назад было мое тело, вставали пылевые вихри. Лишь боковым зрением отмечаю, как мягко приземляется человек в рельефном скафандре с заметным ореолом силового поля, направляющий в мою сторону какое-то оружие. Ладно, немного постреляли, и хватит. Во мне закипела сильнейшая злость. Ментальный парализующий удар, от которого фигура врага лишь на полсекунды застыла, прыгаю сквозь пространство нежданному пришельцу за спину, выдергивая из его руки продвинутое космическое оружие, сразу же перемещая его в свою сумку. Откуда это дерьмо? Нет, я уловил последнюю громкую мысль незваного гостя, когда кинжал высшего вампира пробил его шею и основание черепа, мгновенно выпив ауру. Минуту спустя, едва меня немного отпустило, удивленно отметил, что мертвое тело пришельца не торопится распадаться. А костюмчик, кстати, подозрительно знакомый, злорадно заметил про себя, внимательнее осматривая его. Очень похожие конструкции разрабатывались корпорацией для совсем другой перспективной игры, и мне приходилось настраивать под них свои нейринты. Так, здесь должны быть 4 нажимных датчика для аварийного снятия брони. Кладу свои пальцы в совершенно неприметные точки, активируя систему управления скафандра снаружи. Тот сразу же потек и стал быстро втягиваться в небольшую ранцеобразную конструкцию, обнажая мертвое голое тело. Это ведь по задумке разработчиков не простой скафандр, а штурмовой костюм космодесанта самой высшей категории, выполненный из каких-то особенных наноматериалов. Короче, полный космический фарш, неограниченная система замкнутого жизнеобеспечения, силовое поле, самовосстанавливающиеся при повреждениях броня, мышечные усилители, активная и пассивная маскировка, куча всевозможных датчиков. Интересно, откуда здесь это чудо взялось? И знает ли о нем мой перстень, штурмовой доспех пришельцев со звезд? Материал неизвестен, прочность неопределима, сообщил мне он совсем мало полезного. Однако его силового поля и брони оказалось совершенно недостаточно для того, чтобы остановить адамантовый кинжал. Тот оказался прочнее. Учтем на будущее. Вдруг пригодится. Теперь глянем на оружие. Энтропийный боевой манипулятор пришельцев со звезд. Тут информации еще меньше. Но в эксплуатации штука должна быть очень простой. Похожие прототипы тоже приходилось калибровать по ощущениям. Беру в руку, касаясь невидимых сенсоров активации, включая голографические прицелы и информацию о заряде батареи, которая показывает цифру 24. Навожу прицел на крупный камень далеко в стороне и давлю гашетку. Цель, у которой мгновенно разрываются молекулярные связи, превращается в мельчайшую пыль. Индикатор заряда теперь показывает 23, и через полтора десятка секунд опять возвращается к прежнему значению. Ага, и заряд потенциально бесконечный, про себя отметил я, убирая ценные трофеи в пространственный карман. По идее, их не должно остаться после официального запуска игры, но кто его знает, как оно получится. Теперь можно спокойно разобраться в происшедшем. Сейчас только оживлю свежего покойничка да немножко расспрошу его, пока душа окончательно не сбежала. Довольно потирая руки, я подошел ближе к телу, еще не успевшему остыть. Только мои надежды оказались напрасными. Вместо разговорчивого языка получился полностью безмозглый, крайне агрессивный зомби. Пришлось убивать его еще раз, для разнообразия раскроив киркой череп. Труп опять не торопился распадаться. Похоже, вампирический кинжал впитал не только ауру, но и душу. Придется позже доставать ее из него, а это крайне нетривиальное занятие, на которое запросто уйдет не один день, и с которым лучше не торопиться. Испытав на трупе действие бластера, получил пятно плохо пахнущей мокрой грязи. Крепко выругавшись, вернулся к еще мертвой деве, которая оказалась не совсем мертва. Мое развитое чутье мага жизни однозначно говорило это. И опять в нее стремительно потекли мои жизненные силы, едва не доведя до истощения к тому моменту, когда стала активно потребляться аура. И это с моим-то миллионным запасом. Только сейчас отметил, что 2 прыжка через пространство обошлись без неприятного отката. Наконец-то моя аура смогла выдавать достаточное количество энергии для телепортации, не проваливаясь в истощение, а некритические потери быстро восполнял змей на поясе. Хорошо, и сейчас он регулярно помогает мне, ибо свалившаяся на голову голая красотка берет у меня все больше и больше. Так, вроде все, процесс оживления полностью завершен, тело равномерно дышит, глаза закрыты, лицо расслаблено, спит. Это хороший признак, стоит подождать естественного пробуждения. Древняя магиня жизни рассказывала, что быстрое возвращение сознания к клиенту сразу после его оживления может крайне негативно повлиять на психику. И если его тело восстановлено, а разум уснул, то потом свою смерть будет воспринимать просто как обычный кошмарный сон. Перенеся изумительно красивую девушку в тени и уложив на ровную поверхность, вернулся к месту ее падения. В замкнутую каменную расщелину натекло не меньше литра ярко-алой крови, которая совершенно не собиралась сворачиваться и темнеть. Окунув в эту кровавую лужу истинный рубин с душой, совсем легонько сжал его своей волей. Тот мгновенно преобразился и принял свою идеальную форму, впитав в себя всю кровь без остатка, залив ярким красным светом всю округу. Меня всего конкретно передернуло, волной нахлынули какие-то странные ощущения, которых не было прежде. Ощущения эти были скорее приятными. Опять переполняло чувство могущества и силы, но вместе с ними присутствовало много иного. Терпеливо дождался, когда буйство чувств немного спадет, после чего проверил перстнем камень, великий камень крови, особым образом ограненный истинный рубин небывалой чистоты, вес 174 грамма. Имеется информация лишь о 4 подобных камнях, 2 из которых считаются безвозвратно утраченными. Способен сохранять в себе и обеспечивать работоспособность интегральных магем любой сложности и неограниченной энергетической плотности. Дает своему владельцу иммунитет ко всем ядам без исключения, мгновенно разрушая токсины, попавшие в кровь. Существенная часть изученных свойств подобных камней остается засекреченной. И тут опять стоит обратить внимание на бесследное исчезновение более 30 граммов массы исходного камня и всей той крови, в которой произошло его преобразование. Взвесить себя самого до и после, дабы поискать пропажу, я, к сожалению, не догадался. Пока свалившаяся с небес принцесса спала, успел сделать много дел. Во-первых, определил по карте место, где мы сейчас находились. Я ведь и сам появился в этом мире именно тут, примерно в 5 километрах выше. Да-да, это была та самая гора, с которой мне пришлось долго спускаться. Но кое-кому удалось существенно сократить маршрут, ловко сиганув с вершины в пропасть, невзирая на некоторые проблемы, которые обязательно возникнут в самом низу. Догадываюсь, такое произошло явно не от хорошей жизни. Как дева проснется, обязательно расспрошу. Перстень о ней ничего не говорит, предлагая тестирование. Похоже на повторение моего случая. Вот только мне ничего не было известно о столь красивых женщинах в числе заметных акционеров корпораций. Может, она чья-то любовница, случайно узнавшая информацию, совершенно несовместимую с жизнью, приму как одну из самых достоверных версий. Во-вторых, от безделья переделал часть запаса рубинов в малые и обычные камни крови. Теперь для этого хватало одних усилий воли, кровь больше не требовалась. По свойствам они, естественно, уступали великому камню, имея ограничения на сложность хранимых в себе магем и уровень плотности их энергии в зависимости от размера и идеальности формы. В-третьих, когда надоело заниматься камнями, успел поохотиться и даже приготовить свежую дичину на костре. Только к закату дева соизволила пробудиться, долго не понимая, где она оказалась, да еще в таком непрезентабельном виде. «Хочу знать ваше имя, мой спаситель», — заявила она тихим голосом по-русски, наконец-то приняв вертикальное положение. А до этого минут 20 совершенно неподвижно разглядывала мою спину, пытаясь привести свои мысли в порядок. К моему сожалению, они не читались, мое ментальное чутье улавливало только самые громкие эмоции. Из их анализа стало понятно, спрашивать о том, кто она такая и откуда здесь взялась, совершенно бесполезно. Ответы на эти вопросы ей были интересны и самой. Экстренное оживление не прошло без последствий в виде частичной амнезии, как хотите говорить, она явно не забыла. Можно лишь надеяться, амнезия – временное явление и пройдет сама собой. Моих познаний в магии разума пока совершенно недостаточно для исцеления подобных психических нарушений, а магия жизни тут бессильна. Красивая, да. Повернувшись в полоборота, одним глазом разглядывал спасенную деву. Идеальная фигура, высокая грудь правильной формы, светло-пшеничные густые вьющиеся волосы до самых колен. Лицом так вообще можно практически бесконечно любоваться и случайно утонуть в зеленых глазах. Интересно, а какой у этой красотки должен быть характер? Как бы ни полная противоположность ее внешности. От моего имени совсем ничего не осталось, тихо ответил деве, полностью повернувшись в ее сторону. «Но ты можешь звать меня Вадом, если тебе так хочется», с этими словами пересел чуть в сторону, приглашая ее к своему костру. Та робко приблизилась, пребывая в больших внутренних сомнениях. По долетающим эмоциям она пыталась узнать обо мне какими-то привычными для нее способами, но потерпела неудачу. «Ага, не только у меня постоянно сбоит перстень-определитель. Есть хочешь?» Прекрасно зная ответ, стал доставать запеченное мясо из углей голыми руками, чем вызвал явное замешательство у подошедшей девы. Хоть мои иммунитеты почему-то иногда теперь сбоили, в обычной бытовой ситуации работали вполне исправно. Не стоит стесняться, я догадываюсь, как ощущают себя недавно воскрешенные. Своими словами и доброжелательным тоном голоса попытался помочь ей справиться со своей робостью. Мое заявление вместе с дурманящим запахом еды, вовремя упавшим на желудочные спазмы, мгновенно снесли остатки стеснения и недоверия. Она быстро присела на предложенное ей место и сразу же протянула руку к куску освобожденного от фольги мяса, став быстро его поглощать, давясь и практически не чувствуя вкуса. Только второй кусок был ею съеден уже вполне по-человечески. Хоть у нас друг к другу и имелось множество вопросов, торопить события никто не хотел. «Я знаю, что ты и сама не знаешь, кто ты такая, потому могу лишь предложить произвести немного неприятное тестирование, которое позволит получить нам о тебе какую-то информацию», — высказал Деви свое предложение, когда она насытилась и даже напилась из моей фляги холодного ягодного морса с медом диких пчел. «Давно уже не пью простой воды, так как сварить себе напитки из трав и ягод очень просто. За медом лазать тоже несложно, ибо разозленным пчелам не удается пробиться через мою защиту, а на их злобное жужжание вокруг можно не обращать внимания. Давай, производи свое тестирование». Красотка ехидно улыбнулась и легла на спину, разводя в стороны свои идеальные ноги. «Должно же это когда-либо со мной случиться, почему бы и не сейчас», — добавила она, внимательно глядя на мою реакцию. «Да уж, каким интересным образом мои слова можно было истолковать. Хоть меня и прошиб холодный пот лишь от одного взгляда на соблазнительно разлегшуюся на земле голую деву, воспользоваться представившейся ситуацией не посчитал для себя возможным, крепко придавив каблуком сильно колыхнувшиеся мужские чувства. И раз от меня ждут действий, пора начинать». Направив луч перстня на голую деву, подтвердил готовность произвести тестирование. Та лишь негромко ойкнула, когда тот стал ее щекотать, но терпеливо дождалась окончания процедуры. «Неизвестная персона, ник скрыт, внешние связи не обнаружены, установленный уровень не ниже 150 го, другие основные свойства персоны определить не удалось, совсем не густо. Даже обо мне в начале пребывания в игровом мире перстень мог сказать больше. Странным образом выделяется лишь достаточно высокий по меркам основного игрового мира уровень, хотя здесь даже травоядные животные имеют не меньший, про хищников и говорить нечего», — показал голографическую надпись Деве, заметив: «Раз о тебе не рассказал даже определитель, а ты сама почти ничего не помнишь, даю тебе новое имя, Лия. Оно короткое и красивое. Если не нравится, можешь предложить свой вариант». Почему-то мне неожиданно пришло в голову именно это имя, хотя до этого вертелись в уме совсем другие. «Мне нравится это имя», — тихо произнесла она, поднявшись с земли и присев вплотную ко мне. «Чувствую, я все смогу вспомнить, как только окажусь дома. Только не спрашивай, где он и как туда добраться, этого как раз и не помню. И еще там меня ждет какой-то долг и большая опасность». Дева обхватила свою голову руками и привалилась к моему боку. Опять пришлось давить возникшие волнения, нахлынувшие на меня от касания ее тела. Лишь переключившись на обдумывание ситуации, удалось выбросить лишние желания из головы. Но и тут каких-либо прорывов понимания совершенно не наблюдалось. Для хоть каких-то выводов о происхождении девы решительно не хватало информации. Ведет себя по-человечески, даже, прямо скажу, по-бабски. Один фокус с раздвиганием ног чего стоит. БРР, опять мурашки по спине, стоило еще раз вспомнить этот вид и эту улыбку. Да уж, столь длительное воздержание до добра не доводит, мысленно оправдался перед собой и вновь перешел к анализу ситуации. Говорит дева вроде по-русски, но говорит как-то странно. С другой стороны, как бы я сам говорил, оказавшись на ее месте с отбитой головой, только не было сомнений в том, что она как-либо перешла дорогу хозяевам корпорации, и ее решили устранить так же, как и меня. Но в это дело не очень вписывается прилетевший за ее кровью пришелец со звезд, в роли которого выступал неизвестный тестер. Попробую позже узнать ответ на эту загадку, поглотив и переварив его душу.